заберите, я недостоин. Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении. Я стою на мосту. Дворец труда по левую руку. Сзади Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. С высоты то, что я вижу вместо катера, похоже по форме на гигантскую, разрезанную впродоль миндалину. Миндалина скрывается под мостом. Тогда только я вспоминаю трубу катера и то, что поблизости трубы какие-то двое ели из котелка борщ. Белый клуб дыма, прозрачный и исчезающий, летит по направлению ко мне. Долететь не успевает, переходит в другие измерения и достигает меня только последним своим следом, свивающимся в еле видный астральный обруч. Я хотел бросить колбасу в реку. Замечательный человек Андрей Бабичев, член общества «Политкоторжан», правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта. Неужели это праздник? Неужели это слава? Он сиял сегодня. Да, печать славы лежала на нем. Почему же я не чувствую влюбленности, ликования, поклонения при виде этой славы? Меня разбирает злоба. Он правитель, коммунист. Он строит новый мир. А слава в этом новом мире вспыхивает от того, что из рук колбасника вышел новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы. Что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история. Значит, природа славы изменилась. Везде или только здесь, в строящемся мире? Но я ведь чувствую, что этот новый строящийся мир есть главный, торжествующий. Я не слепец, у меня голова на плечах. Меня не надо учить объяснять мне, я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы. Я хочу сиять так, как сиял сегодня Бабичев. Но новый сорт колбасы меня не заставит сиять. Я мотаюсь по улицам со свертком. Кусок паршивой колбасы управляет моими движениями, моей волей. А я не хочу. Несколько раз я готов был швырнуть сверток через перила. Но стоило мне представить себе, как, освобождаясь на лету от обертки, падает и с эффектностью торпеды исчезает в волнах злосчастный кусок колбасы, как мгновенно другое представление бросало меня в дрожь. Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не смотрит на меня и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону. Взгляда его нет. Только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему не интересно смотреть на меня. Нет времени, нет охоты. Но я понимаю, что он видит меня насквозь. Вечером пришел Соломон Шапира. Пришли еще два. И Бабичев устроил угощение. Старый еврей принес бутылку водки, и они пили, закусывая знаменитой колбасой. Я отказался от участия в трапезе. С балкона я наблюдал их. Живопись увековечила многие пиры. Пируют полководцы, дожи, и просто жирные чревоугодники. Эпохи запечатлены, веют перья, не спадают ткани, лоснятся щеки. Новый Чеполо.